Двое вернулись, подхватили убитого и торопливо понесли его в кустарник. Намаконов передернул затвор, заманчиво беспомощной была группа гитлеровцев, но пересилил себя и не выстрелил.